Я постепенно осваивался с новым для себя миром. В принципе, здесь не было ничего особо страшного. Просто заброшенный город. Я думал так до тех пор, пока шагов через 30, открыв очередную дверь, едва не наступил на труп человека. «Не бойся», — сказал Антон. «В этом городе их много. На этажах можно найти целые семьи, родители, дети, домашние животные. Все мертвые. Лежавший перед нами человек напоминал мумию. Его тело не разложилось. Оно просто высохло. Кожа сморщилась и потемнела. Глаза напоминали два провала. На высохшие пальцы правой руки я разглядел золотое обручальное кольцо. Его убила тьма», словно отвечая на мой невысказанный вопрос, произнес Антон. «Идем». Так прошло больше часа. Мы шли вдоль улицы, заглядывая в каждую дверь, в каждую подворотню. Время от времени нам попадались тела погибших. Порой они встречались целыми группами. Особенно меня впечатлили останки девушки в голубом платье. Она сидела, забившись в угол и закрывшись руками. Глядя на нее, я буквально чувствовал ужас, который ей довелось пережить. Это было просто страшно. У перекрестка мы снова встретились с Леонидом и Калиной. Поделились подробностями. Потом решили исследовать влево и вправо улицу, что пересекало наш путь до ближайших перекрестков. Мы с Антоном пошли налево, дошли до перекрестка, перешли на другую сторону улицы и начали возвращаться, когда что-то внезапно изменилось. Это заметил и Антон. «У нас проблемы», — сказал Антон, нажав кнопку рации. Из его рта шел пар. «Она уже здесь, прячьтесь!» «Понял, Антон», — отозвался Люминус. «Мы тоже видим. Сюда!» Черный потянул меня к ближайшей двери. «Быстрее!» Это оказался зоомагазин. Вдоль стен выстроились стойки с давно пересохшими аквариумами. Под потолком висели клетки для птиц. Черный запер дверь, затем ухватился за ближайший стол, повалил его, попытался придвинуть столешницу к двери. Я бросился помогать ему. Вдвоем мы забаррикадировали дверь. «Это удержит ее?» — спросил я, чувствуя, что становится все холоднее. «Нет, но не даст развернуться в полную силу». Сквозь большое витринное окно пробивался слабый свет. Затем он вдруг стал быстро меркнуть. Волосы на моей голове зашевелились. Там за окном что-то было. «В тот угол», — велел Антон. «Готовь фаеры. И вообще все, что есть». Скинув рюкзак, я начал выгребать из него свой боезапас. Черный делал то же самое. А потом я увидел то, от чего кровь буквально застыла в жилах. Из-под двери сквозь щель в комнату начала проникать тьма. Она напоминала туман или дым, угольно-черный, выползающий из-под двери и медленно обволакивающий комнату. В руках у Антона вспыхнул фальшфейер. Следуя его примеру, я торопливо зажег свой. Комната наполнилась багровым светом. Повалил дым. А потом вдруг этот свет на моих глазах стал меркнуть. Наваливающаяся тьма просто давила его, пыталась уничтожить. «Зажигай еще!» — крикнул Антон, вырвав у меня из рук мой фальшфейер. Слегка подался вперед, помахал ими. Тьма ненадолго отступила. Но тут же начала надвигаться снова. Я запалил еще один фальшфейер, потом другой. Они не столько горели, сколько тлели, шипя и разбрасывая искры. Держа их в одной руке, я вытащил фонарик. Он светил, но его свет мерк, едва касаясь тьмы. Тем не менее, тьма немного отступила. Положив фонарик на пол, я взял в каждую руку по фееру. «Зажечь еще?» – спросил я, водя ими перед собою. Меня ощутимо трясло. «Нет, это может продолжаться черт знает сколько. Если кончится огонь, мы погибли». От подступавшей к нам тьмы веяло ужасающим холодом. Тлеющие фальшфейеры не давали ей подобраться слишком близко, но и не могли ее отогнать. Комната постепенно наполнялась дымом. Сначала мы с Черным прижимались к полу, потом Антон не выдержал. Бросив фальшфейер, схватил табурет и высадил им окно. «Зажигай еще четыре!» — крикнул он, вновь схватил фальшфейер, иначе не удержим ее. Наполнивший комнату дым начал выходить. Дышать стало легче, но вместе со свежим воздухом сквозь разбитое окно поползли чернильные языки тьмы. Я торопливо поджег еще 4 феера, передал 2 Антону. Осмелевшая тьма буквально нависала над нами. Мне приходилось размахивать фальшфеерами, чтобы отгонять ее. Время шло, тьма не отступала. На смену сгоревшим фальшфеером я сжигал новые. В горле першило от дыма, глаза слезились. В какой-то момент мне показалось, что мы выигрываем. Затем, когда один за другим погасли сразу 2 фальшфеера, тьма подобралась так близко, что я почувствовал ее ледяные прикосновения. Это было просто жутко. Понимая, что мы проигрываем, я зажег еще один фонарик. Он на полметра отогнал тьму от моих ног. Черный тоже зажег фонарик. Потом вынул бутылку с бензином. «Черный, мы же сгорим!» – крикнул я. «Надеюсь, что нет». Он открутил крышку и бросил бутылку на середину комнаты. Потом, когда бензин растекся, кинул в него догорающий фальшфеер. Я отвернулся к стене, ожидая моря огня. Но бензин вспыхнул несильным пламенем. Его языки не поднимались выше 20 сантиметров. Тем не менее, огонь заставил тьму подняться выше. Я зажег еще несколько фальшфееров, пытаясь понять, сколько их осталось. 2 десятка, не больше. А потом тьма вдруг отступила. Это произошло совершенно неожиданно. Казалось, что ее отогнал внезапно разгоревшийся бензин и яркий огонь ослепительно вспыхнувших фальшфееров. Черные языки тьмы выползли на улицу. Потом за окном посветлело. Смерть ушла. «На улицу! Живо!» – крикнул черный на коленках, таща за собой рюкзак. Начал пробираться к разбитому окну. От двери нас отделяли языки пламени. Ногов высадив остатки витринного стекла, он выскочил на улицу. Я торопливо вывалился следом. За моей спиной уже бушевало пламя. Глотнул свежего воздуха. «Боже, какое же это счастье!» «Она не вернется?» – спросил я, жадно дыша. «Вряд ли. Но не исключено. Черный тоже пытался отдышаться. А зачем было заходить в дом? На открытом месте она тебе достанет. Чем лучше закрыто помещение, тем сложнее ей туда проникнуть. Тем больше шансов вышить». Он вынул рацию. «Калина, как вы там?» «Отбились. У вас все нормально?» «Да. Мы уже идем назад по другой стороне. Скоро подойдем к перекрестку. Мы тоже возвращаемся». С Леонидом и Сашей мы встретились минут через 10. Оба они были в саже. Куртка у Калины на груди была прожжена. «Ну и как тебе это?» – спросил Калина, с усмешкой взглянув на меня. «Страшно», – честно ответил я. «Она накрывает сразу весь город?» «Да. Днем она обычно не приходит надолго, но ночью от нее не спастись». «Пойдем дальше или вернемся?» – спросил Антон. «Мы отбились», – сказал Люминос. «Вероятность того, что она вернется в ближайшие часы, невелика. Лучше потратить это время с пользой. К тому же здесь это единственная улица, которую мы еще не проверили», – добавил Калина. «Костя говорил, что база совсем близко». «А ты как?» – Черный взглянул на меня. «Я как все. Тогда не будем терять время». Мы снова пошли по главной улице, тщательно осматривая все, что попадается нам на пути. Черный и я по левой стороне, Люминус и Калина по правой. Примерно через 40 минут улица закончилась, под косым углом соединившись с широким проспектом. «И куда теперь?» – спросил Антон, когда Калина и Леонид подошли к нам. «Идем дальше?» «Будем возвращаться», – вздохнул Александр. «На сегодня хватит». «Смотрите», – Леонид указал на одно из больших зданий на другой стороне проспекта, почти скрытого дымкой. «Очень странные окна. И дверь такая же». Окна и дверь в этом здании отливали металлом. Это действительно было странно и непривычно. «Да, любопытно», — согласился Антон. «Подойдем». Мы через перекресток направились к заинтересовавшему нас зданию. И чем ближе подходили, тем более очевидной становилась необычность этого дома. Его двери и окна действительно были зашиты металлом. По цвету металл очень напоминал серебро. При этом его матовая поверхность была идеально ровной. Ни царапинки, ни вмятины. Не знаю, почему, но это зрелище сразу вызвало у меня ощущение чужеродности. И это, похоже, почувствовал не только я. «Леня, ты молодец», — сказал Калина, рассматривая здание. «Кажется, мы нашли его». Убежище, если это было убежище, выглядело достаточно неприступным. Антон поднялся по ступенькам крыльца к двери, оглядел ее. Потом постучал кулаком по металлу. Судя по всему, металл был очень толстым. С таким же успехом, наверное, можно было стучать по броне танка. Я тоже подошел к двери. Следом поднялись и остальные. Меня очень заинтересовал металл. Уж очень он напоминал серебро. Пошарив по карманам, я выудил из кармана какую-то бумажку. Это оказалась квитанция оплаты за телефон. Приложив ее к металлу, надавил ногтем и поводил бумажкой по плите. Потом посмотрел. Никаких следов на листке не осталось. Значит, не серебро. «И как нам попасть внутрь?» — Черный внимательно осмотрел дверь. «По-моему, она вообще не открывается». Он снова несколько раз стукнул кулаком в дверь. «Осмотреть дом с той стороны?» — предложил Калина. «Может, вход там?» «Да, наверное», — согласился Антон. Я провел по двери ладонью, потом коснулся второй и даже вздрогнул от неожиданности. Мои руки вдруг провалились в металл. Они вошли в него, как в воду. Испугавшись, я тут же отдернул ладони. Затем осторожно коснулся металла пальцем и ощутил всю ту же твердую поверхность. «Проклятие!» — ругнулся вдруг Калина. «Она возвращается!» И без того мрачное небо ощутимо потемнело. Я ощутил страх. Только этого нам еще и не хватало. Разгадка тайной двери была совсем близка. Я снова приложил ладони к металлу. Он послушно расступился. Запустил в него руки по локоть и понял, что смогу пройти. «Бежим!» — крикнул Черный. «О, черт!» Он с удивлением смотрел на меня. «Надо просто приложить обе ладони», — пояснил я. И сделал шаг вперед. Задержал дыхание, коснулся металла лицом. Он был холодным, но податливым. Секунды, и мое лицо прошло сквозь преграду. Торопливо сделав еще один шаг, я окончательно миновал дверь. Оглянулся как раз вовремя, чтобы увидеть появившиеся из двери ладони. Затем участок двери чуть выше них шевельнулся. Из него, как из воды, показалось лицо Черного. «Надо же!» – удивленно сказал он, проходя сквозь дверь. Следом за ним вошли Люминус и Калина. Последний буквально ввалился в комнату. «Ух!» – выдохнул он. «Очень вовремя!» Он быстро отошел от двери, повернулся и приготовил два фальшфейера. Только теперь я заметил над дверью небольшое табло. На нем красными светящимися буквами было написано: «Опасность! Не выходить!» «Она уже там!» – сказал Леонид. «Я приготовил бутыль с бензином. Сможет ли тьма проникнуть сюда? Или на то оно и убежище, что сюда и входа нет?» Так прошло несколько минут. Предупреждающая надпись не погасла, но уже знакомые мне чернильные языки так и не появились. «Похоже, пронесло», — сказал Александр и сунул фальшфейеры за пояс. Потом огляделся. «Мы все-таки нашли его. Смотрите». Он указал на стену рядом с входом. На стене была надпись мелом: «Константин Черкасов, 1979 год». «Да», — согласился Антон, — «это то самое место». Больше всего убежище напоминало казарму, прежде всего обычными солдатскими кроватями, составленными аж в три яруса. На мой взгляд, здесь могло разместиться человек 100. Большинство кроватей были заправлены, и лишь на нескольких, тех, что были ближе ко входу, царил беспорядок. «Не пойму, откуда идет свет?» — спросил Антон. Он был прав. Теперь я заметил, что здесь не было никаких ламп. Свет в помещении просто был. Но откуда он шел, я понять так и не смог. Не смогли и остальные. «Такое ощущение, что светится сам воздух», — сказал Калина. Потом снял рюкзак, положил его на одну из кроватей. «Думаю, здесь безопасно. Осмотримся». Я тоже снял рюкзак, после чего вместе со всеми начал осматривать убежище. У меня уже не оставалось сомнений в том, что создали его не люди. Теперь было хорошо видно, что металлом были закрыты не только окна и дверь, но и вообще все помещение. Металлический пол, металлические стены и потолок. В одном месте я обнаружил большой выступ размером с пианино, да и по форме он чем-то напоминал этот музыкальный инструмент. В нижней и верхней его части находились отверстия, затянутые металлической сеткой. Хотя правильное будет сказать, что в этих местах металл просто образовал сетку. Поднеся руку к одной из верхних сеток, я ощутил ток воздуха. Очевидно, это была вентиляционная система. Больше я ничего интересного не нашел, поэтому вернулся к ребятам. Они стояли у чего-то, что отдаленно напоминало полочки. Точнее, служило местом, где можно было что-то хранить. Поверхность стены в этом месте была испещрена ячейками, напоминавшими соты. Самые крупные ячейки были внизу, у пола. Самые мелкие – ближе к потолку. Часть ячеек была открыта. Какие-то напротив оказались закрыты стеклом. Или не стеклом. Присмотревшись, я с удивлением понял, что это стекло образовано все тем же металлом. Просто в каких-то местах он почему-то стал прозрачным. Все открытые ячейки были пусты. Попытавшись открыть одну закрытую, Калина приложил к стеклу ладонь, потом обе. Ничего не произошло. Может это... Черный коснулся небольшого выступа в нижней части ячейки. Никакого эффекта. Нажал сильнее. Стекло вдруг стало металлом. Затем в нем появилось отверстие. Оно становилось все больше, пока ячейка не оказалась полностью открыта. Было отчетливое впечатление, что металл просто расползся в стороны. А может, так оно и было? Здорово, уважительно сказал Леонид. И уже сам нажал выступ одной из ячеек. Она тоже открылась. Не удержался от искушения и я, открыв ближайшую ко мне закрытую ячейку. В ней нашлось несколько тетрадей и альбом с фотографиями. Тетради оказались ученическими по математике, русскому языку и химии. Полистав их, я понял, что все они датированы 1974 годом. Все это я положил на место. В других ячейках тоже не оказалось ничего интересного. Стало очевидно, что все ценное, что здесь могло быть, отсюда уже вынесли. Александр был мрачнее тучи. Убедившись, что лекарств здесь нет, он прошелся по казарме, потом начал ворошить матрасы. Сначала делал это достаточно аккуратно, затем все больше злясь, начал скидывать их на пол. Наконец, отчаявшись что-либо найти, он опрокинул крайний ярус кровати, за ним следующий. Потом сел на одну из кроватей и опустил голову. Я хотел подойти к нему, но Черный удержал меня. «Не надо», – тихо сказал он. Над входной дверью продолжало гореть предупреждение об опасности. Я прошел к одной из заправленных кроватей, лег на нее, закрыл глаза. Наше путешествие закончилось полным успехом, мы нашли убежище. И полным провалом. В нем не оказалось лекарств. Предупреждающая надпись горела почти 6 часов, прежде чем сменилась другой. Опасности нет. За это время мы успели пообедать еще раз, самым тщательным образом обыскать все закоулки убежища. Увы, лекарств здесь не было. Когда исчезло предупреждение об опасности, Александр коснулся двери ладонями. Осторожно выглянул наружу. Потом сделал шаг назад и взглянул на нас. «Тьма ушла», — сказал он. «Мы возвращаемся».